Глава 20. Нет, я не жалею ни о чем. «Почему от меня?» — непроизвольно вырвалось у Виктора. «Виктор, я знаю, что вас очень удивит мой странный выбор», — начала она тихо. «Все это выглядит очень непонятным и неразумным, но на самом деле все проще, чем вы могли бы подумать. Я хочу, чтобы в моем ребенке была Россия. Понимаю, что вы сейчас скажете, но, наверное, то, что называют наследственностью, непростая биология. Это надо чувствовать здесь, чувствовать всей собой. У вас есть Россия, а я? Я не хочу онемечиваться. Я хочу, чтобы наша Россия продолжала здесь, в Рейхе, что бы они ни хотели. Вы, наверное, считаете, что я говорю глупости? Почему же? Ну, просто так неожиданно. Нет, пусть глупости. Пусть это дворянские предрассудки. Генеалогия, род, наследственность, чистота крови. Пусть так. Но ведь должно быть что-то. Ведь так скоро не останется французов, чехов, поляков, болгар, венгров и нас. Нас, русских, здесь больше не будет. Даже руины музейных экспонатов. Все перепишут на немцев. А я так не хочу. Не хочу. Не думайте, это не минутная слабость. Я давно все обдумала. Все решила для себя. Просто это подходящий момент. Такого больше не будет. Может быть, никогда. От волнения она раскрыла сумочку, вытащила оттуда пачку легких дамских сигарет, начала вынимать одну и тут же сунула обратно, закопала пачку обратно куда-то в глубину сумочки и захлопнула защелку. Нет, ни одной сигареты, ни капли вина больше. Правильно. Знаете, в СССР сейчас тоже бросают курить и переходят на трезвый образ жизни. Вы меня успокаиваете, как ребенка, улыбнулась она. А я со своим детством простилась очень давно. И это не розыгрыш. Она легко поднялась со своего места, и не успел Виктор сообразить, как она опустилась на его колени, взяв его правую руку в свою левую ладонь и положив свою правую руку ему на плечо. Он почувствовал тонкий стройный аромат запрета, любимых духов Одри Хепберн. Его вдруг словно озарило. Он узнал в нем благоухание болгарских роз, что цвели в жаркие летние дни 80-х в брянских скверах. То был запах юности его малой родины. Плиссированное платье чуть приподнялось вверх, приоткрыв ее колени, затянутые в терелен светло-телесного цвета с серебристым отливом. Наташа не стала поправлять его. Она посмотрела прямо в его глаза и тихо повторила. «Это не шутка». Виктор цеплялся за остатки логического мышления. «Так не бывает», — думал он. «В этом доме не бывает случайностей». «Но тогда для чего?» «Если это провокация», — рассуждал он, — «то неясно, в чем его цель. То, что это провокация, уже понятно. Ему 3 раза предлагали близость с женщиной, причем похоже, что времени у них нет. Они не ждали, что он влюбится и потеряет голову, а огорошили прямым предложением, правда, не столь примитивным. И времени на обдумывание нет. Надо хоть немного его потянуть». «Я вас озадачила?» — прошептала Наташа. «Но вас же не растердила моя мечта?» «Просто боюсь шуметь, чтобы вы не выпорхнули, как мотылек». «Я не хочу, чтобы вы улетали». «В этом должна быть какая-то система», — подумал Виктор. Ему 3 раза предложили женщину. 3 раза. На 3-й раз в России не положено отказываться. Почему? Из вежливости? При чем здесь вежливость? Во многих русских сказках выбирают 3 раза. Может, они играют на особенностях русской психологии? Что предложили в 1-й раз? Интрижку с красивой горничной. Мечта обывателя. Обыватели большинство, логично, что в первую очередь. Обыватели. А это не связано с делением по цвету штанов, о котором рассказывал Альтен Шлоссер. Первое предложение в расчете на обывателя. Обыватели – большинство. Второе – мелкое и грязное. Мечтание гражданина. Третье – да, Альтен Шлоссер говорил слово «ради продолжения рода». Не для похоти, а для продолжения рода. А ради продолжения нации. Высокая идея. Близость женщины во имя нации, подчинение личного, интимного нации в рейхе идеал гражданина. 3-й вариант, от которого он не должен отказаться. А если он откажется от всех? Признают его неполноценным? И как это скажется на его задании? Вы верно боитесь, что я хочу вас окрутить. Но вы лучше меня знаете, что мы с вами скоро расстанемся. И расстанемся навсегда. Я думаю о том, что произойдет с вами после этого. Не хотел бы поломать вам жизнь. Не поломаете. Даже наоборот. В Рейхе с дефицитом мужчин целый культ матерей-одиночек. Для граждан, конечно. Но брак с Вольфом дал мне паспорт гражданки Рейха. Это все равно, что раньше, Volksdeutsche. Рейхсфюрер, возможно, для контакта нужен именно гражданин, думал Виктор. А может, контакт будет строиться из того, как его, Виктора, определят? Нет, слишком уж роскошно. Хотя что такое роскошно для интересов рейхсфюрера? Если это касается его личной любимой шеи, СС пол Европы в позу поставит. После рождения ребенка одиноким матерям из числа граждан здесь дают другой класс налогов, еще пособие, такое, что можно не работать, пока дитя в младенчестве. Или можно работать, а для ребенка нанять няню. Но я не хочу, чтобы ты была няней. Я хочу сама научить, передать все, что знаю. Я хочу, чтобы ребенок слышал нашу русскую речь, а не сказки перед сном с телестудии. Я сама расскажу наши сказки, я их все помню. Ну, и в таком случае это может быть провокация, думал Виктор. Почему? Почему его не предупредили, не проинструктировали? Никто ведь не сказал, ни Ковальчук, ни Хандыга, почему? Не знали? Не предусмотрели? Да, как же. Прямо там такие простаки и сидят, да. Почему? Почему? Ну, как нарочно. Впрочем, почему как? Именно нарочно. Так что им надо, чтобы он вляпался. И как иначе объяснить? Специально ничего не сообщали, чтобы влип и реагировал натурально, а не наигранно. Так что ж получается, по заданию он теперь должен. А что с ним потом будет? Хотя кому какая разница, что с ним будет? Вы, наверное, заметили, здесь во всех фильмах положительный герой, если он не совсем юноша, а возмужавший человек, берет в жены именно женщину с ребенком, а еще лучше с двумя или тремя. Здесь считается, что это хорошая женщина, раз она решила иметь детей, а если детей нет, так к ней относится немножко настороженно. То ли она не может иметь детей, то ли она не хочет, а если так, она не может относиться к порядочным. Чтобы устроить личную жизнь, мне здесь все равно придется жить по их морали и сперва родить ребенка, а потом... «Дурак я и эгоист», – внезапно сказал себе Виктор. «Может, завтра звезданет бомба и разнесет все это к чертям собачьим вместе с домиком, а я сижу и думаю о своей шкуре, какие я неприятности отгребу. Да пофигу, какие неприятности и чем оправдаюсь. Ничем не стану оправдываться. Все равно кранты были бы, а так хоть люди на земле еще поживут. И в моем ребенке я буду жить тоже». Он вдруг резко привлек к себе Наташу. Она ахнула, но не сопротивлялась. И жадно, словно обезумевший от жары путник в пустыне к хрустальной фляге с родниковой водой, припал к ее губам, коснулся кончиком языка их изнутри. У Наташи вырвались короткие, прерывистые стоны, она быстро сомкнула руки у него на шее. Все, что видел Виктор перед собой, это ее закрытые глаза, аккуратное ухо, коротко остриженные волосы и пульсирующую жилку на виске. «Сейчас, сейчас, милый, спасибо, милый, милый. Подожди, тут нет кровати или дивана». «Ничего, хватит кресла, я сейчас». Тело Наташи выгнулось, как натянутый лук в руках стрелка. Голова была запрокинута назад, глаза смотрели в балки потолка, из полуоткрытых губ вырвалось страстное дыхание. Ее тонкие пальцы с неожиданной силой стискивали его плечи. Она вся уходила в порыв чувств, пронизавших словно электрическим разрядом ее плоть снизу доверху, и казалось, она вот-вот упадет без признаков жизни. И когда она, наконец, упала, изможденная и счастливая, уронила руки и голову на плечи и грудь, Виктору почудилось, что она невесомее шелкового платка. «Спасибо тебе, спасибо!» «Наташа, может мне как-то остаться здесь? Мы поженимся, я буду обслуживать рифмометры, пишущие машинки или какую-нибудь другую торговую фирму. Я хорошо угадываю, как развивается спрос на бытовую и счетную технику. Мне всегда везет». «Не надо. Мы скоро должны разойтись. Не беспокойся обо мне». «Ну, а ты не пожалеешь?» «Нет, я не жалею ни о чем. Прости, я забылась и перешла на французский. Мне говорили, что ты не знаешь». «Эти слова я знаю. Я ни о чем не жалею. Строка из песни Эдит Пиаф». «Пиаф запрещена в Рейхе. Она хотела петь по-французски и уехала в Нау. Но там надо петь по-английски. И там ее мало кто знает. В основном французские эмигранты. И вроде в последнее время она болеет. В Париже тогда я еще застал ее концерты». «Бедная Пиаф, бедная Наташа. Неужели здесь, в этом мире, в скромном СССР, где люди ездят на трамвайчиках и где стандарт благополучия – квартира со всеми удобствами и высокими потолками, люди действительно счастливее, чем где-то еще на земле?» Вечером гостиную вновь наполняла музыка Шопена. Пальцы Наташи летали по клавишам стремительно и страстно, и что-то победно-торжественное отдавалось в ее мелодии. Поднимаясь к себе наверх, Виктор вдруг увидел фрейлин Лизу. Она стояла у окна и протирала мокрые щеки носовым платочком. Глаза ее были красными. «Что-то случилось? Они все-таки не оплачивают ваш контракт? Или что-то с близкими?» «Нет, с контрактом все в порядке, простите. С близкими тоже хорошо. Герр Виктор очень заботлив. Это так, чувство». «Лиза, вы случайно не ревнуете меня к фрау Вольф?» «Нет, это просто музыка. Фрау Вольф чудно играет. Эта музыка сделала со мной что-то странное. Я вдруг заплакала. Все хорошо. Я уже в порядке. Надо только помыть лицо». А ведь Шопен был польским композитором.